Остров Град, Свияжск. Музейный комплекс Свияжска включает экспозиции, посвященные истории Казанского ханства, русско-казанской войне, а также быту и культуре жителей острова. Особый интерес представляют археологические находки, исторические документы и произведения искусства, раскрывающие многовековое прошлое региона. Свияжск, расположенный на живописном острове у слияния рек Свияги и Волги, город-форпост. Он был основан в 1551 году по указу Ивана Грозного и сыграл ключевую роль в завоевании Казанского ханства, став не только военным оплотом, но и важным духовным центром Поволжья. Сегодня Свияжск представляет собой музей под открытым небом, где архитектура XVI-XVII веков гармонично сочетается с природной красотой и богатой историей, привлекает тысячи туристов и паломников со всего мира. История Свияжска неразрывно связана с русско-казанской войной. Для успешного штурма Казани Иван Грозный приказал в кратчайшие сроки построить неприступный город-крепость на стратегически выгодном месте — острове у слияния рек. Строительство велось с невероятной скоростью. Всего за несколько недель воздвигли мощные крепостные стены, башни, жилые и хозяйственные постройки. Такая спешка была обусловлена необходимостью создать опорный пункт для осады Казани и обеспечить контроль над речными путями. Уже в первые годы после основания Свияжск стал центром военной и административной власти, а также духовным оплотом православия в регионе. Вскоре на острове появились первые монастыри и церкви, среди которых выделяется Свияжский Успенский монастырь, духовный центр, сыгравший важную роль в распространении православия и культуры. Монастырь стал местом паломничества и просвещения, а его архитектура — образцом русского зодчества XVI века. Кроме Успенского собора на острове сохранились и другие значимые храмы, такие как Богоявленская церковь, известная своим живописным убранством и исторической значимостью. Эти сооружения включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, что подчеркивает их уникальную ценность. Архитектурный облик Свияжска поражает разнообразием и гармонией. Каменные крепостные стены с башнями, деревянные и каменные жилые дома, церковные комплексы — все это создает атмосферу средневекового города, сохранившего дух эпохи. Успенский собор славится великолепными фресками, выполненными мастерами XVI-XVII веков. Резные иконостасы поражают изяществом и мастерством исполнения. Богоявленская церковь, возвышающаяся над островом, является архитектурным символом Свияжска и важным духовным центром. Свияжск — не только памятник архитектуры, но и живой культурный центр. Здесь регулярно проводятся фестивали, театрализованные представления, выставки и мастер-классы, которые привлекают туристов и исследователей. Особое внимание уделяется сохранению народных традиций, ремесел и духовных практик, что позволяет гостям окунуться в атмосферу прошлого и почувствовать связь времен. Природа острова Града также заслуживает отдельного восхищения. Живописные виды на слияние рек, густые леса, богатая флора и фауна создают благоприятную обстановку для отдыха и медитации. Экскурсионные маршруты проходят по тенистым аллеям вдоль крепостных стен и исторических зданий, позволяя насладиться красотой пейзажа и почувствовать дыхание истории. Свияжск имеет особое значение и для религиозной жизни Татарстана. Монастыри и церкви продолжают свою службу, а паломники приезжают сюда из разных уголков страны и мира. Это место, где встречаются люди различных вероисповеданий и культур, символизируя единство и толерантность. Историческая память о событиях XVI века сочетается здесь с живой духовностью и современной культурной жизнью.